Сбросив, старушка слегка откинулась на своем кресле и задумчиво смотрела в потолок. Если эти эксперименты принесут плоды, весь мир изменится навсегда. Хотя, по тем сведениям, что она получила, проект еще в зачаточном состоянии. Лабораторные испытания начнутся лишь через пару месяцев. Стоит ожидать неожиданного исчезновения бродяг и беспризорников. Подопытные чрезвычайно важны, потому их будут собирать повсюду. Биотехника обычно так и действует. Что там за шум? Услышав переполох в игровом помещении, Вакака не спеша поднялась, так и не убрав сигарету из руки. Она уже почти истлела, но это не волновало королеву Уэстбрука. Сделав несколько шагов, она вышла из своего кабинета. Тихий стук деревянных шариков на нитях, выступающих висящей занавеской, был перебит грохотом от падения увесистого тела. В самых дверях стоял юноша в темной куртке с откинутым капюшоном. Цепкий взгляд Акады углядел то, что последний был смят, как если бы его стащили насильно. Его руки были заменены на аугментику неизвестной модели, по виду ручной работы. Слегка угловатые кулаки были измазаны кровью, но ее было не настолько много, чтобы она начала стекать на пол и пачкать ковер. Ну и что это значит? Безмятежный голос фиксера был обманчив, ведь те, кто ее знал, поняли бы, она уже примиряется, как бы избавиться от наглецов. Непредвиденная смена направления. И, вопреки скрытой угрозе, юноша не выглядел напуганным. Он повернулся к женщине, позволив увидеть свои глаза, вернее, глазные импланты. Они представляли собой крупные визоры, шире обычных зрачков, светящиеся глубоким алым светом. Мерная пульсация в глубине потусторонних колодцев вызвала чувство, довольно близкое к опасению, наряду с интересом. Вака не испугать подобным, с Мальстрёмом она знакома и не боится этих психов. Ваша территория Нордсайд, кто позволил вам вламываться в мои владения? Видя, как ее доверенный охранник вырубает второго когтя и не проявляет агрессии к вторженцу, Акада внимательнее пригляделась к нему. Я не имею отношения к группировке Мальстрём. Присев на колено, юноша потянул своего недавнего противника за воротник, дабы обтереть кисть его одеждой. В этот момент тигр начал приходить в себя, отчего пришлось крепко его приложить ладонью по лбу. Так значит, ты не осознаешь, где оказался. Рассказать о последствиях, мальчик. Погасшая сигарета была выброшена в небольшой мусорный бак метким броском через несколько метров. Я знаю, где оказался. Встав прямо и сохраняя зрительный контакт, юноша не менялся в лице. Вот как, и надеешься уйти, с толикой снисходительности, Акада отметила, что парень не из робких. Если ему действительно известно, кто владеет этим салоном. Запрос в базу данных. Субъект. Влиятельный фиксер. Уровень опасности наивысший. Вы не понесли материальных потерь, Акада Дона. Тем не менее, я осознаю, что доставил вам неудобства. Примите мои искренние извинения за это. Совершив уважительный поклон, в котором не было ошибки, юноша показал, что знаком с культурой родины Вакака. Излишняя учтивость обращается в льстивость, мальчик. Металл проверяется на огне, человек на вине, Акада Дона. Выпрямившись, красноглазый схватил голову одного из когтей, сжав ее до хруста. Я немедленно приберусь. Думаешь, это будет достаточно? Видя редкую вежливость, женщина уже не спешила разбираться с ситуацией радикально. Полагаю, нет. Протащив бессознательное тело по полу, юноша схватил второй рукой череп второй туши и направился к выходу. Однако, что я могу предложить хозяйке Уэстбрука? Действительно, ничего. Кивнув, Вакака взглянула на своего человека. Тот разминал шею, смотря на юношу без неприязни. Вероятно, мальчик и впрямь оказался здесь случайно. Но долг есть долг. Как ты собираешься его возвращать? Встав спиной в проходе, юноша обернулся, мигнув своими глубокими глазами. Банда киберпсихов, хоть и имела такие же, но эти были иными. В них крылось нечто в разы более, просто более. Меня учили не забывать долги и быть верным слову. Если я, каким-то образом, смогу вам помочь, свяжитесь со мной. Вам это не составит труда, Акада Дона. Это было последними словами, произнесенными молодым человеком. Вакака с небольшим любопытством смотрела ему вслед, думая о том, что ей попался весьма необычный юноша. Он без труда вырубил одного из тигров, а это уже показатель некоторых способностей. Да и на нем самом не было следов побоев, значит, сработал чисто. Ну что ж, посмотрим. Может, ты и преподнесешь мне пару сюрпризов, мальчик. Подвесной монорельс шел плавно, не тревожа многочисленных пассажиров. Прислонившись к стенке, Артига проводил глубокий анализ погони. Его действия были оценены как высокоэффективные. Сперва он выбрался из узкого пространства между лавочек рынка, где мог повредить имущество торговцев, как это почти случилось с тем старым рокером. Сменив место на более свободное, он маневрировал, постепенно выводя противников из погони. Однако устранение последних двух было сопряжено с риском. Вломиться в салон одного из самых влиятельных фиксеров города – это не слишком удачный выбор для получения проблем. Общение с сильными следует вести, как сильный, ведь стоит им почуять слабости, это будет конец. Пусть Вакака Акада отпустила его, но теперь на нем висит долг, что точно будет уплачен. Как учил Лео, любой обладатель власти не забывает о должниках, иначе он уступит тем, кто имеет более жесткие принципы. Пожилая японка была именно из последних, может не в ближайшее время, но она найдет применение способности Мартиги. Зафиксирован субъект. Примечание. Навыки кражи улучшились с последнего появления 2 недели назад. Беловолосая девушка в короткой куртке, под которой был обтягивающий комбинезон, выдающий ее принадлежность к нетронерам, вновь взялась за старые. Она была впервые встречена более месяца назад, во время очередной поездки. Артига часто пользуется услугами общественного транспорта, путешествуя по городу. Его цели могли быть, как сегодня, поиск различных вещей, требуемых для его задумок, или могли заключаться в сборе информации о городе и о людях, его населяющих. И то, и другое обозначалось, как задачи с высоким приоритетом. Та, чьего имени юноша не знал, ловко подхватила чип, буквально вылетевший из нейропорта мужчины в костюме. Тот явно был непростым человеком, и на его информационном носителе, также называемом щепкой, могла содержаться некоторая сумма евродолларов или ценная информация. В любом из случаев, чип можно было сбыть, тем самым заработав. Взлом защиты, видимо, был не проблемой для молодого нетронера. Действия субъекта расцениваются как противоправные. Воровство производится лишь по отношению к лицам, являющимся по определению нечистыми на руку. Смягчающие обстоятельства имеют место быть. Запуск протокола исследования. Девушка стояла в середине вагона, держась за турникет. Она неприметно оглядывалась, выискивая подходящую цель. Очевидно, это ее основная деятельность, ведь частота вылазок должна быть в достаточной мере высока, чтобы Артига встретил ее 3 раза за чуть более, чем 1 месяц. Найдя подходящего человека, она двинулась к нему, якобы желая перейти из одного вагона в другой. Весь поезд был ее охотничьими угодьями, потому она нередко передвигалась по нему. В тот самый момент, когда она находилась за спиной женщины в деловом костюме и отправила скрипт, вызывающий экстренный выброс содержимого нейропорта, что-то пошло не так. Вагон резко тряхнуло, что было огромной редкостью. Транспорт подобного типа являлся одним из самых комфортных. Если закрыть глаза и забыть о своем местонахождении, можно подумать, что ты никуда и не едешь. Турникеты были скорее необходимой мерой безопасности, убирать которую не имело смысла. Сбившись с шага, беловолосая едва сохранила равновесие, а щепка пролетела у нее над головой. Упав в другой половине вагона, она была подобрана юношей в темных очках, успешно найденных после драки. Он подошел к ней именно в тот момент, когда воровка была еще дезориентирована, будто знал, когда это произойдет. Поднеся чип к лицу, он покрутил его перед собой, а следом вопросительно посмотрел на девушку. Его губы слегка разошлись, выдавая улыбку, вот только она была слишком плавной. Нечто в ней было неестественным, словно ее приклеили. Воровка сразу поняла, что он не просто так это сделал, ведь он ровным шагом пошел в дальнюю часть вагона, где почти никого не было. Досадливо нахмурившись, беловолосая последовала за ним. Если он решил к ней пристать, значит имел мотивы. «Вам нравится то, чем вы занимаетесь, госпожа кошка-воровка?» Сходу задав подобный вопрос, парень не оставил сомнений в своих намерениях. «Чего тебе от меня надо?» Неприязненный тон стал лишь сильнее, когда девушка услышала это нелепое прозвище. «Ваши варианты?» Качнув головой в бок, юноша так и не избавился от своей липкой улыбки. «Шантаж», с полной уверенностью, утвердила жертва озвученного. «Это очень гадкое слово. Тебе по душе вымогательство?» Скривившись, она прислонилась к широкому окну, за которым проносились виды города, и сложила руки на груди. «Откуда подобные выводы?» «Ты, блядь, серьезно?» Весь вид девушки кричал о том, что она думает о юноше. «Мешаешь мне работать?» уводишь сюда и еще так мерзко улыбаешься, что мне?» Беловолосая не успела закончить, ведь ее прервал парень. «Мерзко, эта улыбка выглядит мерзко», излишне спокойным тон юноши, приобрел слабые намеки на то, что он расстроился. Результат работы мимического модуля признан неудовлетворительным. Присвоен идентификатор, мерзко. Личная заметка, нужно поработать над улыбкой. Снова, так, тебе нужны Эдди или ты сдашь меня копам? Да, уже не желая слушать бред этого психа, девушка пыталась перейти к сути. Неверно, наконец убрав улыбу, иначе ее не назовешь, он приобрел более внушительный вид. Неподвижное лицо делало его похожим на какого-то телохранителя. Да что тогда? Фиксируется усиливающееся недовольство субъекта. Любопытство. Я хочу узнать, почему вы занимаетесь незаконной деятельностью. Озвучив свою цель, парень обрел вид предельной внимательности. Он действительно хотел узнать это. Чойо, ты, видимо, совсем дурной. Иди лечись, придурок. Фыркнув, беловолосая уже хотела развернуться и уйти, но остановилась. «Мне правда интересно узнать, Пазизя». По птичьи наклонив голову, он применил лексику Дженис. По ее словам, это всегда работало на Винсенте. Однако, применить еще и щенячьи глазки юноша не мог, по понятным причинам. «ФФ, ха-ха-ха-ха». Звонкий смех, вызванный этим абсурдным словом, плавно перерастал в стоны. Воровка уже держалась за живот, чувствуя, как он начинает болеть. «Ты с таким лицом, ха-ха-ха-ха». Новая волна хохота быстро затухала, ведь девушка уже задыхалась. Держась рукой за стену, она едва удерживала себя от падения. Это да, недоумевая, Артига отметил, что в его исполнении подобное вызывает приступ смеха. Результативность метода подтверждена. Создан протокол. Стой, дай отдышаться. Сбивчивая речь была едва слышна, а лицо воровки не теряла улыбка, что стало скорее мучительной. Возможно, ей свело скулы. «Так, ты реально только за этим меня сюда притащил?» «Я так и сказал». «Да, но это ж бред. Почему тебе есть дело до того, чем я зарабатываю на жизнь?» «Мелкие преступления отделены от крупных одним шагом». Продолжение этой фразы было: «Так что думай головой, малец, иначе настучу». В исполнении старого Рипердока. «Ты это к чему?» «На данный момент вы воруете только у тех, кто не мог остаться честным. Но, разве это не может перерасти в воровство без разбора?» «Ну, может и так». Приложив пальцы к подбородку, девушка говорила чуть задумчиво. «Я могу попросить вас рассказать больше о ваших обстоятельствах?» «А, я поняла». С видом прозрения, девушка сузила фиалковые глаза. Подкатить решил. «Прошу прощения», и без того малоподвижный парень застыл истуканом от этого обвинения. «Подцепить, закадрить, называй как хочешь. Признаю, это самый необычный метод, который я видела». Слегка ухмыльнувшись, беловолосая сделал шаг к парню, ткнув ему в грудь. «Я даже готова попробовать. Постойте, вы сочли, что я желаю начать с вами романтические отношения?» Склонив голову к тонкому пальчику, приставленному к нему, Артига явно недоумевал. Секунду спустя, словно подумав, он продолжил. «Я признаю, что вы крайне притягательны. У вас утонченные черты лица, чарующие глаза и чудесная фигура, но вы ошиблись. Я не имел намерения создать с вами социальную ячейку и сделать вас матерью моих детей». От тирады юноши, беловолосая, можно сказать, оказалась в прострации. Ей нередко делали комплименты, преимущественно сальные, но чтобы так, какая еще мать его детей? Полагаю, разговор более не принесет пользы. Не говоря ни слова, юноша ушел в сторону выхода из вагона. Притом, тот остановился именно в момент, когда он был у дверей. Так, эй, когда девушка спохватилась, монорельс уже двинулся на следующую станцию. Необычный парень был потерян. Что сейчас было? Вспоминая эти слова, сказанные абсолютно ровным тоном, в котором вообще нельзя было найти намеков на флирт, кошка-воровка просто пялилась на проплывающий город за окном. Ей хотелось понять, меня сейчас завалили комплиментами или изощренно отшили. Какого хрена? Глава 6. Да, ясно. Понял тебя. Недолгий разговор с фиксером окончился теми же известиями, что и раньше. Еще несколько месяцев назад Лео дал заказ на поиск информации. Его знакомая, с которой он сотрудничал, должна была узнать о том, кем был Артига до встречи со старым Рипером. Конечно, если его так звали и раньше. Фиксер потратила немало времени, но не нашла ничего, что могло бы пролить свет на прошлое парня. Это неудивительно, в его нейросети не сохранился идентификатор, как есть у всех жителей Найт-Сити. К этому стоит прибавить отсутствие лица и зацепок о прошлом, ведь память не проявлялась после того случая. Тега говорил, что восстановление сильно затруднено и его срок неизвестен. Дай угадаю, Риджи бесится. Винсент, который заглянул к своему другу поболтать, сидел на диване, на своем любимом месте с левого края. Она бывший журналист. Ха, для нее это дело принципа. Припомнив серьезную женщину, имеющую редкие нынче принципы, мужчина посмеялся. Ну ладно, может что и накопает. Как там дела у пацана? Носится где-то, как всегда. У меня порой такое чувство, что он не нуждается в отдыхе. Спит по 4 часа максимум, а остальное время проводит либо в гараже, либо в городе. Сев за компьютер, Лео проверил сообщение и нашел краткий отчет от Артиги. Он уже получил нужную электронику и возвращается. А как он в реперском деле? Ты говорил, что он быстро учится. Это я месяц назад так говорил, а теперь мне его почти нечему учить. Слегка ворчливо ответив, старик припомнил, как парень уличал его в ошибках. Ладно бы случайных, так нет, Лео иногда гадал, кто кого учит. Ну, так и ты не Виктор Вектор. Может к нему пацана отвезти, чтобы Вик меня потом просил забрать этого неугомонного? Нет уж, Тега моя головная боль. Наша, старик, наша. Откинувшись, Винсент вспомнил, как пацан в последний раз был у него в гостях. Дочь не раз звала его на, так называемый, медиа-ликбез. Девушка показывает ему фильмы, сериалы, включает телешоу и прочее, и прочее. Отец Дженнис несколько раз глянул, что именно они смотрят, так ему едва не поплохело. Для его консервативных вкусов, нынешнее телевидение представляется цветастой помойкой из ужасных сценариев, скверной реализации и бездарных актеров. Лучше уж пересмотреть «Бушидо 4», мозг целее будет. Хотя, Лео бы не согласился на добротный боевик, предпочитая, например, фильмы от Акиры Куросавы. Винсент понятия не имел, что это за японец, но он был настоящим гений, по словам старика. И самое страшное, что Артига смотрит все без возражений. Говорит, что познание современного искусства весьма полезно. Благо его нянька, тире ворчливый репердок, исправил ситуацию, немедленно дав порцию хорошего кино внутривенно. Правда, Винс вновь не понял, когда парень показывал большой палец своей металлической рукой, поднимал ее над головой и медленно опускал вниз, когда мужчина поинтересовался. Вдобавок, по словам Ля, он весь вечер что-то обдумывал, даже сбивался на свой машинный говор. Ну, хоть у девочки появился новый друг. Дженнис действительно всегда была рада провести время с Артигой. Скорее младший брат. В детстве она ведь просила братика, да только, помню. Слегка нахмурившись, Лео вспоминал о том, как Винсент пытался объяснить, что без мамы сделать его не получится. Дженнис расплакалась и им на пару пришлось успокаивать. Стук в дверь прервал беседу. Лео не стал проверять камеру, ибо только один человек делает ровно 3 стука по 3 раза с равными интервалами. До миллисекунды, Винсент замерял. Ля, невозмутимый тон юноши, уже как пару месяцев приобрел нормальное звучание. Заходи, малец. Впустив Тегу в свое обиталище, Репердок на ходу продолжил. Сегодня прием отменяется, у Фернандо какие-то трудности на личном фронте. Какого рода? Одна из его пассий узнала о другой, а там узнала еще одна и пошло-поехало. Сказал, что напишет, когда разберется. Слегка неприязненно проговорил старик, который не одобрял измены и все из этой оперы. По последним сведениям, у него 7 половых партнеров, 5 женщин и 2 мужчины. Среди них есть наемница. Помедлив секунду, юноша произвел расчеты. Продолжительность может оказаться существенной. Также присутствует шанс летального исхода. И зачем ты это запоминаешь? Уже скорее по привычке, бормотал Лео. Память Артиги не терпела потерь, будто он не хотел забыть ничего, как сделал со своим прошлым. Информация – кислород современного мира. Уже Рейгана цитируешь? Дошел до 20 века, значит, то, что юноша изучал историю, было известно старику. Верно, он займет долгое время, слишком насыщен событиями. Видя вошедшего юношу, сидящий на диване Винсент отсалютовал ему кружкой дешевого синтакофе. О, кто пришел? Как скатался, а следом, с видом живого интереса отпил пару глотков, удовлетворительно. А на Чпок-стрит заглянул, интересное местечко, особенно магазины, в которых можно найти любые виды интимных игрушек, выставленных прямо на витрине. Да, видел мельком, когда уносил тела тигриных когтей к ближайшей мусорке. Им наверняка не понравилось проснуться с типичным, для тех мест, мусором на голове, возможно, еще теплым. не удивлен. Закатив глаза, мужчина подумал, что ему еще долго придется ждать, пока Тега научится понимать юмор, тем более такой. К слову, Джен скоро вернется из школы, у нее будет выпускной, и я догадываюсь, кого она пригласит. Скрыв ухмылку за пластиковой кружкой, Винсент подумал, что решительно одобряет подобное. Лучшего кандидата, чем этот пацан, не найти. Через 3 недели и 4 дня, я знаю. Обернувшись к Лео, юноша продолжил уже с ним. Буду в гараже, кто бы сомневался. В квартиру Рипера Артига приходит только помочь с пациентами и поспать. Он хотел принести что-то вроде кресла в свою мастерскую, чтобы не тратить время на ходьбу, но его невольный опекун был против. Успех был достигнут с определенным трудом. Кивнув на прощание, молодой человек развернулся и ровными шагами отправился к гаражному помещению, которое выкупил у одного из жильцов дома. Им давно не пользовались, вдобавок, Артига был подопечным Лео, потому цена была даже занижена. Те, кто жил здесь, уважали старика по многим причинам. Как рассказал бывший владелец гаража, во время заключения сделки Рипер не чурался безвозмездной помощи. Несколько раз вытаскивал с того света местного наркомана и даже пытался помочь ему реабилитироваться, правда, не преуспел. Отделка прихожей также была его заслугой. Он уговорил большую часть соседей выделить средства на ремонт, притом его вклад составлял 70% от общей суммы. Работу он собирался проводить сам, но к нему присоединился Винсент, а следом и остальные жильцы. Своим примером, старик подрядил почти весь дом помогать. Мужчины занимались монтажными работами, женщины покраской и декором. Даже Дженнис получила уголок, на котором смогла как следует разгуляться. Его так и назвали «уголок Дженнис». Выйдя из ухоженного подъезда, Артига поприветствовал пару мужчин, сидящих на пластиковых стульях у дверей. Под жарким солнцем они пили газированные напитки. Подобный метод отдыха был встречен юношей во многих местах Найт-Сити, но, как правило, в нем присутствовали пиво или иные горячительные. По собранным обрывкам фраз и диалогов, это также было влияние Лео и Винсента. Эта парочка, можно сказать, стала старостами дома, сделав его более пристойным. Даже организовали комитет жильцов. Подобное, если и бывало в этом городе, то невероятно редко. В 2 минутах ходьбы находилось обширное одноэтажное здание. Оно имело в себе только гаражные помещения, среди которых было и принадлежащее Артиге. Секционные ворота открылись без каких-либо внешних проявлений, и парень вошел внутрь. С дребезжанием ворота за ним опустились, оставив наедине с техникой и приборами. «Тега, открывай, я пришла!» Стуча по металлической двери, длинноволосая девушка задорно кричала тому, кто точно находился внутри. Резкий рокот ставни не испугал ее, ведь так бывало каждый раз. За миг распахнувшись, преграда перестала мешать взгляду осмотреть помещение. Около 30 квадратных метров гаража были забиты всевозможными вещами, название которых гостья и не пыталась заучить. Какие-то толстые кабели, самого разного рода железяки и столь же разной новизны, лежали в свободном углу. Подвесной крюк, или вроде того, для работы с крупными приборами сейчас стоял без дела. Бесчисленные стеллажи, кабинки и металлические ящики были выстроены ровными рядами и таким образом, чтобы к каждому можно было без труда подобраться и ходить среди них. С прошлого визита в обитель этого любителя механизмов прошло не так много времени, но он уже успел притащить новинки. «Эй, а это для чего?» Подскочив к лежащей на многофункциональном верстаке длиной пластине, девушка сразу схватила ее в руки и начала осматривать. Тестовый материал, не меняясь в голосе и не отвлекаясь от работы с пайкой, Артига лишь слегка скосил взгляд алых глаз. В своем втором доме, хотя скорее первом, он не носил очков. Аккуратнее, кромка, ай, острая. Прямо посреди слов, девушка порезала мизинец, звонко взвизгнув. Блин, раньше надо предупреждать. По-детски надув губы, девушка положила порезанный палец в рот. Твое время пребывания до пореза – 8 секунд. Обвинение неба. Юноши помешали, ведь Дженнис навалилась на него сверху, с любопытством наблюдая за корпусом, в котором уже стояли многочисленная электроника. Она ничего в этом не понимала, но ей всегда было интересно смотреть. Юноша работал над этим, сидя на небольшом коврике, в свободном пятачке по центру. Достаточно широкого стола здесь не было, да и не поместится он. А это что? Уже забыв о ранке, Хьюз положила руки на плечи парня, оперевшись подбородком на его голову. ЭВМ, а не проще сказать компьютер? Пофыркивая, точно кошка, Девушка качалась из стороны в сторону, увлекая за собой своего друга. Она знала, что не помешает ему, ведь с его руками ошибиться было проблематично. «Не вижу разницы». Отложив инструмент, юноша запрокинул голову к приподнявшейся девушке. «Я слушаю. Эй, не говори так, будто я к тебе хожу, только когда мне что-то нужно». Не сильно потрепав его по короткому ежику волос, что так и остался выбрит на боку, Дженнис сжала щеки Артиги, заставив скорчить рожицу. «Скоро выпускной, это мне известно». Как-то умудряясь говорить нормально, юноша не казался веселее. «Так, сперва улыбочку. Как мы тренировались?» Плавно разведя уголки своих губ, Джен показала пример. Результат неудовлетворительный. Сегодня ее охарактеризовали, как мерзкую. «Чего? Кто посмел?» В неистовстве девушка резко подпрыгнула вверх, возводя кулаки к потолку и вопрошая в никуда. «Неважно. В следующий раз скажи ему, что он придурок». Это была девушка. «Где девушка? Уху-ху. Да неужели мой маленький Тега пытался пообщаться с противоположным полом?» Сперва поиграв бровями, Дженнис быстро переменилась в настроении. «Нет, стоп, я ведь не смогу с тобой играть, если ты заведешь подружку. Вот ведь кошка-воровка, не отдам. Фиксирую возможные симптомы биполярного расстройства. Ты ведь о чем-то плохом подумал, да?» И вновь резкая смена настроения привела девушку к крайне недоверчивому и подозрительному выражению лица. Ее отец обозначал это как недоверие. «Подтверждаю». В ответ на это, кулак девушки поднялся в праведном гневе. «Однако, блин, Тега, я не могу на тебя злиться, ты слишком честный. За это получишь обнимашки». С жизнерадостным видом девушка тут же исполнила угрозу, прижав юношу к себе и принялась тереться щекой о щеку. Мы отошли от темы. Не реагируя на действия, не несущие угрозы, Артига просто продолжал вести диалог. «Угу-угу». Так и не отрываясь от него, закивала девушка. «Как ты знаешь, вскоре я забуду проклятое среднее образование. Формулировку стоит поправить. И мой класс, который я, без сомнений, обожаю». Игнорируя замечание, девушка сочилась сарказмом. «Собирается устроить гулянку на крыше одной заброшки. Если я знаю этих идиотов, а я их знаю, по пьяни они гораздо на всякую херню. Мне помочь обеспечить безопасность?» «Верно, верно. Заодно покажу тебя подружкам. Меня, есть что показывать?» Невинно наклонив голову на бок, юноша померцал визорами. «Да ты ж мой скромняга». Усилив объятия, Дженнис улыбнулась своему другу. «Поверь, мало кто может с тобой сравниться. И еще, я не оставлю тебя без награды. Поможешь, сделаю тебе сюрприз. Не требуется». На это девушка недоуменно вскинула брови. «Ты была добра ко мне и со многим помогла. Я не нуждаюсь в награде». Может, это была фантазия Джен, но в голосе Артиги она услышала намеки на тепло. Медленно моргнув и переварив информацию, девушка взвизгнула. «Тягушка». Приложив все свои силы, она просто повалила юношу на пол, крепко сжимая его руками. «Я тебя обожаю. Лучше поторопись в поиске подружки, иначе заберу себе». В подтверждение, Дженнис несколько раз чмокнула юношу в щеку, сохраняя очень тесный контакт. Против воли, мерцая глазами, Артига не менялся в лице, несмотря на довольно интимное положение. Еще как, лежа у него на груди, младшая Хью случилась позитивом. Видя это, юноша нашел уместным улыбнуться так, как они тренировались. «Ты такой милашка, когда улыбаешься, Тега. Не слушай ту курицу, она ничего не понимает. Соглашусь, как мне показалось, она мало осознает в своей жизни. Ха, это типично для Найт-Сити. Здесь люди живут только для того, чтобы прожить еще один день». Хмыкнув, девушка припомнила многочисленных знакомых, которым интересно только получить модные прикиды, тачки, да хром покруче. «Это так плохо?» Чуть наклонив голову, спросил юноша. «Естественно, жить без цели – это как бродить по пустыне без воды. Однажды просто упадешь замертво, ведь ничто не дает тебе силы идти вперед». С мудрым видом девушка надеялась, что звучит как наставник. Речь о мечте, видя кивок, визоры юноши ярко блеснули. «И о чем стоит мечтать? Ну, это каждый сам решает». Задорно ухмыльнувшись, Дженнис погладила Артигу по макушке. «Я вот, уже определилась. И о чем ты мечтаешь, только не смея, точно». Опомнилась девушка, еще ни разу не слышавшая, как смеется ее друг. Сейчас он просто внимательно вглядывался своими крутыми алыми глазами в лицо Хьюз. «Я хочу всегда иметь силы для радости. Хочу сохранить душу, несмотря на все тяготы, сохранить душу, что есть душа, в твоем понимании, сама не знаю, просто не хочу терять». Грусть отразилась на лице Дженнис, ведь она вспомнила о том, что произошло в ее детстве. «Тебе грустно?» Да воспоминания нахлынули. «Ох, Тега, не стоит». Холодная металлическая ладонь легла на голову девушки, аккуратно ее погладив, как делала она сама минуту назад. «Грусть – это тоже часть души. Если человек может грустить, значит он еще жив». Вернув улыбку, девушка вновь обняла юношу. Около минуты они застыли в таком положении. Дженнис ощущала тепло от Теги, а тот просто не имел причин нарушать покой. В подобные моменты, в глубине его упорядоченного разума, всплывали хаотичные образы, некие слова, ощущения или даже картины. Однако, все это было невозможно интерпретировать, какие бы усилия ни прилагались. Переведем тему. «Я собрал модифицированную зажигательную гранату». «Что?» Едва не подлетев над землей, Джен просто кипела нетерпением. «Покажи, покажи, покажи». Деликатно отстранив излишне возбужденную девушку, Артига встал на ноги и направился к одному из ящиков. За те немногие секунды, потраченные на это, Дженнис успела обогнать парня, прыгая, как сайгак. Сжимая кулачки перед собой, она с огромным предвкушением следила за выдвигающимся ящиком с амуницией. А когда она увидела цилиндрический прибор, чуть большего размера, чем обычный, она запищала от восторга. Поверх корпуса наложен дополнительный. Он содержит гранулы из материала, что становится хрупким при резком нагреве. Каждая наполнена липкой легко воспламеняемой смесью. Она с белым фосфором. Свойства весьма схожи. Даже в воде огонь не сразу потухнет. Передав устройство девушке, Артига наблюдал, как она смотрит на гранату с трепетом, словно в ее руках оказалась религиозная святыня. «Срочно нужен пустырь. Срочно». Схватив юношу за руку, Дженнис потащила его за собой, на ходу вспоминая ближайшее подходящее место. Данные с испытаний сохранены. Фиксируется высокий разлет и высокая летальность. Применение рекомендуется на открытой местности с наличием надежного укрытия. 40 минут спустя Артига вернулся в свою обитель, расставшись с Дженнис у входа в ее дом. Она была крайне довольна результатом, ведь ряд ржавых машин, стоящих на заброшенной парковке, пылали густым пламенем, имеющим сиреневый оттенок. Так было из-за наличия калия в составе. Цвет чрезвычайно понравился девушке, и она даже решила, что ей стоит внести его в свой имидж. В конце концов, она договорилась, что предоставит материалы, а юноша сделает ей целый ящик игрушек. Также она взяла на себя ответственность за придумывание названия для этой модели. Вновь оказавшись среди механизмов, их владелец принялся заканчивать работу с вычислительным блоком. Крупный корпус вмещал в себя один процессор, собранный вручную, три сопроцессора и великое множество ячеек для дополнительной памяти. Все, что осталось сделать, так это проверить его функциональность. Запитав блок от кабеля с высокой проводимостью, Артига отметил, что нагрузка на энергосеть возросла, но не критично. Его творение не было суперкомпьютером и не требовало слишком больших затрат. С тихим гудением заработала система охлаждения, а поверхностное сканирование выявило стабильную работу всех элементов. Присев на коврик перед электронно-вычислительным устройством, юноша подключил кабель от него к своему нейропорту с левой стороны головы. Его наличие и было причиной, по которой Тега оставил висок выбритым, волосы могут мешаться. Проводится диагностика. Все системы работают с ожидаемыми показателями. Неполадки не обнаружены. Начать подключение. Синхронизация успешно завершена. Расчет общих вычислительных мощностей. Объем вырос на 3487%. Сейчас Артига наконец получил то, чего ему не хватало. За несколько месяцев его жизни он накопил огромное количество задач и данных, расшифровка которых занимала почти всю операционную память его личной кибердеки. Именно она, сплавившись с мозгом, отвечала за расчеты. Органическая часть продолжила выполнять многочисленные функции по контролю организма и почти не влияла на систему в целом. Хотя, при необходимости, можно было провести резонанс, тем самым повышая способность юноши контролировать свое тело. При некоторых имплантах, в теории это даст возможность для более глубокого контроля. От гормональной системы до клеточного программирования, пусть понадобится немало расчетов и внешних вспомогательных элементов, идет распределение мощностей. Приоритет задач выстроен по нисходящей. 1. Восстановление поврежденных данных. 2. Анализ накопленных данных. 3. Восстановление боевых протоколов и их улучшение. Список задач все пополнился. Ему не было конца, ведь все это было признано требуемым для повышения функциональной эффективности. Алые глаза Артиги без конца мерцали, отражая мыслительную активность. Они были подобны пылающим кострам, увидеть которые кто-либо не узнал бы в их владельца человека. Юноша имел множество планов. Он хотел узнать свое прошлое, ведь навязчивые образы и посылы не оставляли его на протяжении долгих дней. Зацепившись за ощущение от вида мегабашни Х-10, Тега посещал ее, но ничего не нашел. Она была огромна, вмещая в себе тысячи людей, и отыскать искомое было невозможно, не имея хоть каких-то нитей. Новая внешность также мешала в этом деле, лишая шанса встретить тех, кто помнил его. Они просто не узнают юношу. Также он хотел осознать и понять людей. Речевой модуль, впоследствии ставший частью имитационного протокола, значительно расширился. Артига мог копировать поведение человека, но это оставалось копированием. Вопрос о том, во что его превратили, интересовал юношу на протяжении каждой секунды. То, как он мыслил, было не свойственно людям. Его разум мог взаимодействовать с любыми приборами, стоит только образовать связь. Глубокая диагностика не дала внятного результата, и все, что он выявил, это странный симбиоз. Машинные вычисления соседствовали с биологическими. Высшая нервная система обладала теми же функциями, но каждый сигнал словно проходил через изменения. Кибердека считывала их, преобразовывая в необычный программный код. Артига мыслил, но мыслил как машина. Эмоции и ощущения воспринимались лишь как изменения в гормональном балансе и отклик нервной ткани. Тот приступ, бывший одним из первых целостных воспоминаний юноши, стал последним разом, когда он чувствовал себя человеком. Часы пролетали быстро, исчезая за потоками данных. Сперва один, затем два, они шли, пока Артига использовал все доступные вычислительные мощности. Полное восстановление поврежденных фрагментов оказалось невозможным, и все, на что можно было надеяться, собрать кусочки, подобно осколкам разбитого зеркала. Если среди них найдется всего одна зацепка, хоть один намек на то, что можно применить в поисках, юноша им воспользуется. Он переберет все банки данных, взломает полицейскую сеть, вломится в корпоративные хранилища. Он не остановится ни перед чем, ведь поставил эту директиву над всеми остальными, и будет следовать ей. Глава 7. В безлюдном переулке царила темнота. Это была огромная редкость для Найт-Сити, где вечно горели неоновые огни, лишая его жителей ночи. Но, чего не был лишен узкий проулок между зданиями, так это шума. После захода солнца, уходят последние крохи света, и город являет сокрытую тьму. Отдаленная стрельба слышалась с редкими паузами, ведь всегда найдется кому пострелять. Крики жертв, подобно воплям призраков, оглашали своими завываниями опустевшие улицы. Нортсайд был территорией тех, кого уже сложно назвать человеком. Группировка Мальстрём царствовала среди заброшенных заводов и посеревших дорог. Они были теми немногими, кто не боялся выходить на полуночные улицы. Немногими, кто не боялся их ужасов, ибо они их и порождали. Свора чудовищ, растерявших почти все былые качества, сохранили лишь алчность, гнев и волю к власти. Ничего более их не волновало. Главной обителью был Татентенс, ночной клуб, когда-то бывший универсальным магазином. Даже на другой стороне дороги слышалась безумная музыка. То была группа Тиннитус, играющая неодет-метал. Убийственная для слуха музыка была любима киберпсихами за ее агрессивность и бескомпромиссность. Она заставляла их искаженные рассудки ощущать себя живее, чем они являются на самом деле. Пробуждала в них агрессию, коей без того было много, и наполняла вены адреналином. Под эту какофоническую пульсацию люди умирали в этом клубе. Как было заведено, если за ночь умерло меньше дюжины, то вечер не удался. Весьма иронично, ибо «Татентанц» в переводе с немецкого означает «танец смерти». Тезис, подразумевающий бренность бытия и неумолимую власть забвения над каждым из живущих. Название было дано годы назад и, вероятно, посыл пропал из памяти, утратив свое значение в умах всех людей города мечты. Теперь он ассоциировался лишь с местом, где собираются монстры, так похожие на людей. Обход защиты успешно завершен. Соединение устойчиво. Внедрение командных протоколов в локальную сеть. Алые визоры остановили свое мерцание, Стоило только процессом завершиться. Неподвижная фигура в темной куртке пришла в движение. Группа членов банды весело проводила время рядом с машиной одного из них. Кто-то сидел на капоте, кто-то присел на корточки, опустошая бутылку дешевого пива. Их общение сводилось к обсуждению того, как прикольно было вышибить мозги какому-нибудь идиоту или как их заводят крики людей, которых они используют для съемок брейн-дансов. «О, а это что за хуй?» Заметив одинокого человека, приближающегося ко входу в клуб, воскликнул владелец странной прически. Его волосы были разделены на две части и зафиксированы гелем, образуя своеобразную расселину в середине черепа. Вдобавок, цвет был кислотно-зеленый. «Заблудился, пидорок?» Это был один из его, с позволения сказать, друзей, ибо ни о какой подлинной верности среди Мальстрёма не было и речи. Человек среднего роста чуть повернул голову, позволив увидеть свои алые глаза за краем капюшона. Удивившись от того, что это был свой, группа на миг умолкла. Они рассмотрели его, заметив металлические руки и добротную снарягу. На правом бедре висела кобура для пистолета, в котором можно было узнать Либерти. Вполне неплохая игрушка, точная, надежная и убойная. Все как надо. С левой стороны, опять на бедре, находился боевой нож, почти сливающийся с темной тканью штанов, и только алые узоры выдавали холодное оружие. Последним, но явно не по значению, был двуствольный дробовик, закрепленный внизу спины, с цевья из карбонового материала, сразу и легкого, и крепкого. Перевязь с боеприпасами, видимо, была под застегнутой курткой, верный признак того, что человек не собирается создавать проблемы. Без быстрого доступа к патронам, можно словить пулю до того, как успеешь расстегнуться. «Эй, ты чё молчишь?» Пусть и признав собрата по банде, цветастый не собирался так просто отстать. Будучи подвыпившим, маргинал двигался размашистыми и неаккуратными жестами, вследствие чего он задел бутылку виски, также стоящую на капоте машины. Ее владелец сразу же отреагировал, и кучка мальстримовцев потеряла интерес к одинокому гостю клуба. С руганью и криками веселье обернулось дракой. Счетчик смертей вскоре может пополниться. Более не встретив препятствий, юноша вошел во внутреннее помещение. Оно было заброшено, стены местами проломлены, краска давно слезла, а количество граффити с символами банды было сложно сосчитать. Пройдя через несколько пролетов и поднявшись по лестнице, парень в капюшоне предстал перед охранником. Стоящий перед лифтом был типичным представителем группировки, выделяясь лишь тем, что его импланты были обвешаны шипами. Россыпь красных визоров осмотрела пришедшего и зацепилась за подобные в глазницах. «А ты новичок, поди, вижу, еще не успел поставить хром покруче. У меня когда-то тоже был такой». Довольно радушно встретив мнимого собрата, кибернет создал благоприятное впечатление. «Впервые здесь, наверное. Ну, милости прошу». Вежливо отойдя, он мог бы показаться хорошим парнем, вот только список его деяний был в разы красочнее первого впечатления. Молча кивнув, юноша вошел внутрь, где стоял трясущийся мальстримовец. По внешним признакам, можно было понять, что он принял дикую алконаркотическую смесь, что сейчас отравляло его тело, взамен даруя удовольствие. Дав классификацию этой особи, тихий парень не изменился в лице, даже не поморщился. «Эй, братишка, нажми на кнопочку, а то я, это, рук не чувствую». Без ответа выполнив просьбу, юноша увидел, как двери лифта закрываются, а он сам приходит в движение. С каждой секундой шум хаотичной музыки нарастал, в определенный момент начав бить по слуху не хуже скрежета по стеклу. Наркоман принялся убого подтанцовывать, едва понимая, зачем он это делает. В момент, когда кабина остановилась на третьем этаже, слабый толчок сбил мальстримовца с ног. «Блядь, теперь и ног не чую. Братик, помоги подняться, сам не дойду». Но все, что сделал его невольный компаньон, это смерил его взглядом своих глазных имплантов. Они слабо светились под прикрытыми веками, пока юноша безмолвно смотрел на торчка. 2 секунды спустя он резко отвернулся и зашагал из лифта, оставив бессильного тусовщика скучать в пропахшей мочой и рвотой коробке. «Сука, тебе что ли сложь?» Не успев закончить, кибернет ощутил подходящую тошноту. Вскоре к разнообразнейшему амбре прибавятся и его собственные нотки. Шаг за шагом, липовый член банды приближался ко входу в основное помещение, в котором и проходили ночные вакханалии. Но на этот раз путь преградили не столь доброжелательные помехи. «Я тебя не видел». «Ты кем будешь?» Слегка опущенная голова молодого человека заставила капюшон съехать, потому мальстримовец не увидел визитной карточки банды. Однако это изменилось через секунду. «А, новопосвященный, значит, чего молчишь? Отвечай, когда старшие говорят, да отъебись ты от парня. У него рожа такая, будто он уже обдолбался и вообще не понимает, куда идет», — говорил напарник. «Да не нравится мне, как он на меня смотрит. Ебало у него стрёмное. У тебя тоже? И чё дальше, сука, отхватить захотел?» Довольно обыденное поведение знакомых не могло перерасти в драку, ведь привратниками не поставит откровенных идиотов. «Я могу пройти», — безжизненный голос юноши отвлек бандитов от препираний. «Ладно, хуй с тобой, добро пожаловать в Татентанс». Стоило только створками разойтись, как по сенсорам ударило яркое свечение голографических систем. Они проецировали объемные голограммы в виде ромбических фигур, имеющих выраженный красный цвет. Гул музыки достиг своего пика, заставляя акустический модуль начать фильтрацию искаженных звуковых волн. Оказавшись в любимом месте тех, кто имел прямое отношение к его прошлому, юноша окончательно убедился в том, что эти существа не подлежат распознаванию в качестве людей. Дикие танцы, не имеющие никакого ритма и эстетической ценности, занимали большинство собравшихся. Они кружились в неистовой пляске, подобно тому, как в их крови кружили почти смертельные дозы наркотических веществ. Уровнем ниже, в одном из углов танцпола, собралась толпа, образуя круг. В его центре находился человек, истекающий кровью, грудь несчастного была пробита тесаком. Достаточно глубоко, чтобы он поливал проржавевший пол багровой жидкостью, но недостаточно, чтобы его жизнь оборвалась. А прямо рядом с ним, два разгоряченных тела прижимались друг к другу. Они были охвачены похотью, сношаясь прямо на полу, размазывая кровь по своей коже и имплантам. Вероятные убийцы решили не сдерживать свое возбуждение и занимались сексом прямо здесь. Толпа лишь поддерживала их, подначивая и крича слова вроде «Да, засади ей, как следует». Один из тех, кто стоял ближе, видимо не выдержав соблазна, решил присоединиться, на ходу расстегивая свои штаны. Сойти стала оргией, увлекая за собой все больше наблюдателей. Страстные поцелуи и ласки начали возникать там и здесь. Никого не волновало, знает ли он того, с кем собирается сношаться, его пол, и даже желание партнера. Фиксирую два противоправных действия. Классификация – изнасилование. Рассматривается вариант немедленной ликвидации органических особей. Отказано. Продолжить выполнение приоритетной задачи. Свет глазных аугментаций утратил свое потустороннее сияние, а лицо юноши осталось беспристрастным. Быстрым шагом он спустился по лестнице в основной зал. Грохот несвязной музыки не волновал его, его не волновали жестокость и бесчеловечность, разверзнувшие свое омерзительное чрево в этом месте. Пока он не закончит с тем, зачем пришел в обитель монстров, он не станет усложнять себе задачу. За барной стойкой, на каждом сидячем месте, были люди и без меры лили в себя спиртное, а рядом находился подъем на балкон, особое место, куда было дозволено подниматься лишь приближенным нынешнего хозяина Татентанца и его гостям. Снизу не было охраны, потому юноша без труда поднялся. «Слышь, малый, тебе кто позволил сюда идти?» Стоящий наверху член банды сразу обратился к вторженцу с угрозой. «Мне нужен брик». Не выказывая страха, молодой человек, лет 17, дал твердый ответ. «Ну ни хера себе, а что еще? Может выебать весь состав Аскрекс, только первое. Уебывал бы ты отсюда, пока я добрый». Сходу достав револьвер, мальстримовец принялся угрожать. «Что там происходит, Бор?» Голос сидящего на диване кибернета заставил подчиненного повернуться к боссу. «Да тут пиздюк какой-то, хочет с тобой побазарить. Выкинь его по-быстрому, я занят». Уже вернувшись к наглому сопляку, бандит проглотил все свои слова, ведь его руку, что держало оружие, сжали с силой гидравлического пресса. Последовавший мощный толчок закончился ударом головой о стену, что просто вырубил улучшенного человека. «Мне нужен брик». С ледяным спокойствием незваный гость повторил свои слова, стоя под прицелом нескольких мальстримовцев. «Херосе, парень, да ты отбитый на всю башку». Главарь мальстрема слегка посмеялся, ведь к нему еще ни разу не врывались так нагло. «Ну, если так хочешь, давай перетрем. Только не гарантирую, что ты потом выйдешь отсюда целым, по крайней мере». Пока брит говорил, незнакомец, как ни в чем не бывало, шел к широкому дивану. Все собравшиеся не сводили с него оружия, готовые в любой момент нашпиговать свинцом. Спокойно встав напротив того, к кому он и шел, молодой человек прислонился к перилам, сложив металлические руки на груди. Его алые визоры безмолвно всматривались в лицо лидера группировки, в которой был буквально вмонтирован толстый корпус, заменяющий верхнюю часть черепа. «Рассказывай давай, мне прям интересно, зачем ты так рискуешь? Риски допустимы». Звуча довольно самоуверенно, юноша не казался загнанным в угол. «Это тут просто Ройса нет, он бы тебе уже кишки выпустил. И я не уверен, что стал бы его останавливать». Веселость-то намедленно пропадала, как и терпение того, кто сумел захватить власть посредством своего ума. 5 октября, два твоих человека везли полумертвого парня к реперу, что был не из банды. Знаешь об этом, а теперь этот парень пришел найти виновников. Настоящий театральный сюжет о возмездии. Особые импланты не оставляли сомнений, ведь не имея отношения к группировке, никто не стал бы ставить себе такие. А обстоятельства инициации могли быть любыми, без разницы. Моя цель не месть. А что тогда? Расслабленно откинувшись на спинку дивана, Брик решил действительно выслушать парня. Это всяко веселее, чем слушать причитания Патриции по связи. Защита серверов ей, видите ли, не нравится. Главарь сам знал, что ее нужно улучшить, но не все же сразу. Я потерял память. Так и не меняясь в лице, юноша сказал ровно столько, сколько нужно для понимания. Нынешний лидер Мальстрёма отличался умом, вопреки распространенному мнению о его банде. А идешь по следам прошлого. Ну ладно, это я могу понять. Вот только, в то время у меня были заботы поважнее наблюдения за всякими дебилами. То, что этот парень остался жив и, очевидно, не стал частью группировки, говорит о смерти парочки. Иные варианты маловероятны. Или ты лжешь, молокосос, ты бы следил за языком, пока он у тебя есть. Мало ли что может произойти. Поиграв ручными протезами, Брик продолжил. «Зачем мне тебе врать? Не знаю, значит не знаю». Около 4 секунд юноша молчал, мерно мигая глазными имплантами. Это было странно, ведь обычно они светились с постоянной интенсивностью. Стоя спиной к голографической установке, парень имел вокруг себя ореол красного свет. Тот огибал его тело, покрывая тенью то, что мог видеть главарь Мальстрёма. Особенно, это было заметно на лице, укрытом капюшоном. «Ты бесполезен». Даже говоря эти слова, после которых его точно ждали несколько десятков пуль, вторженец не изменил себе и сохранял какое-то абсурдное спокойствие. И не успел Брик издать звука, как он услышал электрические разряды за спиной. Резко обернувшись, теперь и увидел людей, падающих замертво. Их импланты искрили, а плоть дымилась и источала мерзкий запах паленой кожи. «Но я предпочту, чтобы мое время не было потрачено зря». Безэмоциональный голос донесся с края вип-ложи, но главарь киберпсихопатов не смог увидеть этого. Его кибернетика резко вышла из строя, лишив зрения и чувства собственного тела. Он насел прямо там, где сидел, не в силах пошевелиться. Все, что ему осталось, это слушать. «Теперь, я могу сделать то, что считаю необходимым». Голос юноши стал звучать зловеще, ведь музыка пропала, оставив миг абсолютной тишины. Тут же возник хор недовольных голосов. Никто не хотел прекращать веселиться, но и он сменился на крики боли и страха. Вдруг прозвучавшие слабые взрывы, как от хлопушки, переросли в рев пламени и агонизирующие вопли тех, чье существование было сочтено губительным для всего рода людского. Сегодня они исчезнут. Все, кто променял человечность на удовлетворение своих темных пороков. Вы живете во тьме, значит в ней и умрете. На долгое время Брик перестал слышать ледяной голос. Он слышал только бушующий огонь, что не переставал пожирать все, чего коснется. Гулкие выстрелы и вопли обезумевшей толпы наполнили зал. Единственный нейтронер в Татентанце был подключен к локальной сети клуба, обеспечивая ее безопасность. Каждый посетитель и член банды имели соединение с ней, и каждый был поражен чем-то, что раннер не мог распознать. Это были не скрипты, не демоны и не вирус. Это был странный программный код, чья архитектура не поддавалась анализу, ведь взаимодействовал не то что на уровне набора команд, а на уровне микроархитектуры или ниже. Подобное вряд ли мог сотворить нейтронмир, разве что, кто-то вроде Рича Бартмоса. Но то, как код вел себя, как он воздействовал на все приборы и импланты, как он перемещался, он словно был жив. Жив и разумен. Люди, вернее те, кто смел так себя называть, видели лишь мрак. Их глазные импланты отключились, и лишь слух остался нетронутым. Они вслушивались в пугающий рокот пламени, чувствовали его жар, закрывали уши от грохота выстрелов и предсмертных хрипов. Бойня не прекращалась, и была она подобна мрачному, неумолимому танцу, подобно пляске самой смерти. Те немногие, что еще не успели поставить себе кибернетическую оптику, видели больше, хоть и ненамного. Всякое освещение лишилось питания, оставив только костры от ползучего огня, вырвавшегося из зажигательных гранат. Тела обожженных горели яркими факелами, а среди них шествовал тот, кто сотворил это маленькое царство кровавого инферно. Его бледную кожу нежно ласкал свет от языков чарейтового пламени, создавая зрелище, что невольно заставляло вспоминать давно забытые страхи человечества. Каждое движение этого потустороннего существа несло гибель. Каждый выстрел попадал в цель, а взмахи его обогренного ножа порождали фонтаны крови, подобные ярким алым лепесткам. Но самым ужасающим были не его действия, но то, что он сохранял маску мертвенного спокойствия. Минуты шли быстро, быстрее было лишь угасание всего живого в Татентанце. Вдруг все стихло. Пламя будто успокоилось, ибо более не могло найти тех, кого еще поглотит его жгучее объятие. Выстрелы стихли и криков не осталось, вернее, кричать было некому. За барной стойкой, успевший полностью протрезветь человек дрожал в приступе ужаса. Его глаза еще не были заменены, потому он мог видеть ад, а когда все успокоилось, он ощутил, как его сердце успокаивается. Робкая надежда на уход чудовища сподвигла его на отчаянный шаг. Медленно приподнимаясь над своим укрытием, он увидел ковер из мертвецов, многие из которых пожирались алчным огнем. Последний, тихий безжизненный голос показался оглушительным. Медленно поворачивая голову, он встретился взглядом с холодными алыми глазами. Два красных ока изучающе смотрели на него, словно оценивая и выбирая способ убийства. Выживший застыл, подобно крохотному зверьку перед кровожадным хищником. «Подойдет», вновь заговорив, чудовище шагнуло к человеку. Тот не мог пошевелиться, как и отвести взор от ледяных омутов, так похожих на глаза хозяев этого места. Нет, они были просто детьми, строящими из себя устрашающих монстров. Тот, кто надвигался к переставшему дышать мужчине, был подлинным. «Да демон!» Сиплый голос был столь тихим, что услышать его смог бы только тот, кто стоит почти в упор. Но, на сомнительное счастье, таковой нашелся. Монстр не ответил, лишь медленно наклонил голову, а глаза его некоторое время мерцали, словно в задумчивости. «Че что ты ха-ха хочешь?» Будто захлебываясь собственными словами, обреченный сделал то, что никак не спасет его, но избавит от пугающей неизвестности. «Убей сотню, и твои враги тебя возненавидят». Он решил ответить ему, как того требовала учтивость. Сделав шаг, демон вернул свой пистолет темного окраса в кобуру, тем самым освободив одну руку. «Убей тысячу, и против тебя выдвинут воинство». Однако, вторая рука так и хранила в своей холодной металлической хватке поблескивающий нож. «Но убей всего одного таким образом, что души увидевших похолодеют от ужаса». Неумолимое порождение ночных кошмаров стояло прямо перед лицом его будущей жертвы. Жертвы, что осознала, какие намерения имеет его палач, и твои враги падут без единого выстрела. Я хочу узнать, насколько эти слова правдивы. Шаги Артиги удаляли его от опустошенного ночного клуба. Единственный выживший разумный, оставшийся в нем, это Брик. Пусть он также подлежал устранению, но польза от его смерти многократно уступала разрушениям, последующим за ней. Под его контролем Мальстрём более сдержан, нежели под властью кого-либо другого. Анализ эффективности завершен. Вердикт – неудовлетворительно. Время на взлом низкокачественной сетевой защиты непозволительно длительно. Анализ боевого потенциала завершен. Вердикт – неудовлетворительно. Вероятность успешного завершения задачи без взлома систем органических особей – 6,583%. На плечо юноши приземлился небольшой дрон, летающий при помощи пары боковых лопастей и хвостового винта. Довольно простая конструкция была обусловлена отсутствием средств на добычу более продвинутых компонентов. Он выступил в качестве ретранслятора, позволив задействовать мощности вычислительной установки. Но, даже так, понадобилось 2 часа, что было удручающе много. Будь система Татентанца более продвинутой, и протоколы Артиги просто не смогли бы пройти через защитный лед. Благо, наиболее популярная защита на данный момент была низкопробной, Видимо, Брик не считал нужным ее улучшить или просто не успел. Результат протокола устрашения будет получен после сбора информации о коррективах в поведении целевого множества населения. Присвоение наименования протоколу подтверждено.